Когда-то Русь имела свободный выход к Балтийскому морю, но постепенно шведы и орден ливонских рыцарей захватили все морское побережье. В их руках оказался старинный русский порт, город Юрьев, будущий Дерпт, нынешний Тарту. Через Великое княжество Литовское и Польшу в Москву не пропускали купцов, особенно с военными товарами. Иоанн Грозный решил отвоевать старые русские прибалтийские города. Война началась с ливонскими рыцарями, но магистр ордена, видя свою слабость, передал свои владения Великому княжеству Литовскому, и воевать пришлось с ним. Сначала успех был на стороне русских. Войска взяли Дерпт и Полоцк. Но Великое княжество Литовское, не выдержав войны, объединилось с Польшей в одно государство — Речь Посполитую. В это время умер польский король, нового должен был избрать общий сейм. На престол Речи Посполитой претендовали и связанные с польским королевским домом шведские и австрийские принцы, и даже брат французского короля, и сам Иоанн Грозный, его поддерживала православная шляхта. Но на троне, в конце концов, оказался Стефан Баторий, воевода Семиградского княжества, подчинявшегося турецкому султану. Баторий продолжил войну с Московией. Его войска отбили Полоцк и осадили Псков. Крымский хан, подвластный Турции, начал нападать на московское государство с юга. Грозному пришлось воевать на два фронта. Вместе с этими неудачами начался и внутренний разлад. Иоанн тяжело заболел, или, как говорит легенда, прикинулся больным, чтобы испытать бояр. Почти все бояре отказались присягать сыну Грозного и хотели поставить на царство брата Иоанна. Царь выздоровел. Жена его, Анастасия, которая умела сдерживать его гнев, к тому времени уже умерла. Иоанн начал ссылать и казнить всех, кто не присягал его сын. Он отстранил от власти и древних своих любимцев — Сильвестра и Адашева. Многие бояры, боясь расправы, бежали. Перешел на сторону Речи Посполитой и герой взятия Казани, князь Курбский. Он писал Грозному письма, обвиняя его в жестокости. Царь отвечал, проклиная боярскую измену. Ливонская война зашла в тупик. Поляки не смогли взять Псков, у русских не хватило сил защищаться, но наступать сил уже не было. Папа Римский, поддерживавший Польшу и никогда не оставлявший замыслов навязать Руси католическую веру, прислал своего посла Поссевина. С его помощью и заключили перемирие. Поссевин начал спорить с царем о вере, но Грозный хорошо знал священные тексты, и Поссевину не удалось переубедить его. Иоанн продолжал борьбу с боярами. Он уехал из Москвы в Александровскую слободу, объявил, что не хочет царствовать в государстве, где бояре мешают царю. На трон вместо себя он посадил татарского царевича Семена Бекбулатовича, а народу написал особую грамоту, в которой объяснял, что на народ он гнева не держит. Посланные к царю умоляли его вернуться, не бросать страну. Иоанн согласился, но заявил, что будет править оприч бояр, то есть без бояр. Он набрал себе молодых дворян, опричников. Командовал ими Малюта Скуратов. Опричники ездили на лошадях, и у каждого при седле висела голова собаки и метла. Это значило, что они будут уничтожать бояр как собак и выметать их метлой. Начались разбои и казни, грабежи и убийства. Многие считали, что царь сошел с ума. Он вместо звонаря звонил на колокольне, молился, днями не поднимаясь с колен, сочинял духовные песнопения, сам пел в церковном хоре, а ночами пировал и вместе с Малютой рубил головы непокорных. Имя кровавого помощника царя, Малюта Скуратова, стало нарицательным. Так называют палача душегуба или жестокого правителя, не останавливающегося ни перед какими злодеяниями и казнями. Последние годы жизни Иоанн полностью оправдывал свое прозвище Грозного. Как-то он посетил одного своего старого знакомого, монаха Топоркова, и попросил совета, как лучше управлять государством. Топорков ответил: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе людей, которые умнее тебя». Другой монах, Филофей, написал ученый трактат, и в этом трактате объявил Москву Третьим Римом после Древнего Рима и Царьграда Константинополя. Он же доказывал, что царь не должен отвечать ни перед кем, кроме Бога. С тех пор Грозный стал править еще жестче и круче. Однажды, в припадке гнева он ударил своего сына, возразившего ему, и, как пишет историк, печально удачным ударом жезла в висок положил сына на месте. Смерть сына потрясла Иоанна, но он уже не мог остановиться, и казни продолжались. Легенда рассказывает о бесстрашном юродивом, который в пост поднес царю кусок мяса. Царь сказал, что в пост мясо не ест. «А кровь христианскую пьешь?» — спросил юродивый. И хотя он назвал царя кровопийцей, Иоанн не тронул его. На Руси издревле уважали коллег юродивых, живших при церквах и не боявшихся говорить правду. За несколько лет до смерти Грозного крымские татары напали на Москву. Государство, разоренное опричниками, уже не могло защищаться. Татары разграбили и сожгли столицу. Но даже воеводу, отбившего татар, Иоанн казнил по ложному доносу. В царствовании Иоанна IV свершилось немало великого. В московское государство вошли три ханства – Казанское, Астраханское и Сибирское. Первопечатник Иван Федоров издал в Москве первую на Руси книгу. Митрополит Макарий составил «Жития святых». В памяти народа остался и судебник, и Первый земский собор, и духовная музыка, сочиненная царем. Но история сохранила память и о страшных казнях, и о разбоях опричников. И только смерть царя, измучившего и себя, и народ, принесла всем облегчение.